и знали, что и им нельзя ждать пощады от народа, который в порыве отчаяния с оружием в руках поднялся на своего врага. И они отступали в молчании тесным строем, плечом к плечу, то занося, то опуская копья и бердыши. Они в общем смятении рубили, кололи, разили врага из самострелов, все приближаясь к своей коннице, которая не на живот, а насмерть билась с другим отрядом. Вдруг произошло нечто неожиданное, что решило участь ожесточенной сечи. Шляхтич из Ленкавицы, которого привела в ярость гибель брата, нагнулся, не слезая с лошади, и поднял с земли его тело, желая, видно, уберечь труп от конских копыт и положить его в укромном месте, чтобы после битвы его легче было найти. Но в ту же минуту новая волна ярости захлестнула его. И совсем потеряв рассудок, он вместо того, чтобы свернуть с дороги, бросился на кнехтов и швырнул тело брата на острия их копий. Вонзившись в грудь, живот и бедра трупа, копья согнулись под его тяжестью. Не успели кнехты выдернуть их, как безумец, опрокидывая людей, ураганом ринулся в разрыв, образовавшийся между рядами. Мгновенно десятки рук протянулись к нему, десятки копий пронзили бока его коня, но ряды в это время смешались, и прежде чем строй был восстановлен, один из жмутских бояр, который был поближе, тоже бросился в гущу немцев. За ним ринулись Збышка и Чех, и ужасное смятение стало возрастать с каждой минутой. Другие бояре, хватая тела убитых, тоже стали кидать их на острия копий. А с флангов опять нажали жмудины. Стройный отряд заколебался, дрогнул, как дом, в котором треснули стены, раскололся, как дерево под клином, и, наконец, рассыпался. Битва в мгновение ока обратилась в резню. В закипевшей свалке немецкие копья и бердыши казались совершенно бесполезными. Зато клинки конницы со скрежетом рубили головы. Кони напирали на толпу, опрокидывали, топтали несчастных кнехтов. Всадникам легко было рубить сверху, и они разили без отдыха, без передышки. С обеих сторон дороги высыпали все новые и новые толпы диких воинов в волчьих шкурах и с волчьей жаждой крови в груди. Их вой заглушал мольбы о пощаде и стоны умирающих. Побежденные бросали оружие. Одни пытались скрыться в лесу. Другие, притворяясь убитыми, падали на землю. Третьи, закрыв глаза, просто замирали на месте, и лица их были бледны, как полотно. Некоторые молились, а один кнехт, помешавшись, видно, от ужаса, играл на пищалке, улыбаясь и поднимая к небу глаза, пока жмутский воин не разможжил ему дубиной голову. Лес перестал шуметь, словно ужаснулся смерти. Наконец горсть крестоносцев растаяла. Только по временам из кустов долетал отголосок короткой схватки или пронзительный отчаянный крик. Збышка и Мацка, а за ними все всадники, бросились теперь на конницу. Она еще оборонялась, построившись в круг, как всегда оборонялись немцы, когда неприятелю удавалось окружить их превосходными силами. Под крестоносцами были добрые кони. Доспехи в них были лучше, чем у пехоты. И дрались они храбро, с удивительным упорством. Среди них не было ни одного рыцаря в белом плаще. Отряд состоял преимущественно из среднего и мелкого прусского дворянства. Командовал конницей высокий стройный рыцарь в темно-голубом панцире и таком же шлеме с опущенным забралом. И из них недр на немца влетел град стрел, которые отскакивали от налобников, панцирей и каленых наплечников. Тесной толпой окружали врагов пешие и конные жмудины. Но немцы так ожесточенно оборонялись, так рубили и кололи их длинными мечами, что трупы под конскими копытами —